Песнь песней, глава 7. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки и сивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой — баш. Неливанская, обращенная к Дамаску, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему. И ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза. Раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный.